Джеймс Хедли Чейз. «Уходя, не оглядывайся». Читает артист Павел Конышев. Глава первая. Часть первая. Звонок раздался без 5:11. Как раз, когда я собирался уходить. 5 минут спустя я спокойно мог бы его проигнорировать, но до официального закрытия оставалось еще 5 минут, и деваться было некуда. Ночной телефон был подключен к магнитофону, который автоматически регистрировал время поступления звонков. Это было частью системы тотальной слежки за сотрудниками. Я снял трубку. «Корпорация Сейфа Лоренса, ночная служба», — сказал я. Говорит Генри Купер. Это был один из тех сытых, уверенных в себе голосов, какие принадлежат обычно обладателям крупных состояний и сверхдорогих особняков. «Как быстро вы можете прислать кого-нибудь? У меня проблема с сейфом». «Плакал мой вечер с Джейни», — подумал я. «Это будет наша третья несостоявшаяся встреча за месяц». «Где вы находитесь, сэр?» — спросил я, стараясь придать голосу любезную интонацию. Разговор записывался на пленку, а у меня уже были неприятности за грубое обращение с клиентами. «Эшли Армс, ваш человек нужен немедленно». Я взглянул на часы. Без 2:11. Если я отвечу, что ночная служба уже закрыта, то на работе можно поставить крест. Учитывая мои затруднения с финансами, это было бы непозволительной роскошью. «Не могли бы вы сказать, что случилось с вашим сейфом, сэр?» «Я куда-то засунул ключ. Немедленно пришлите кого-нибудь!» Он бросил трубку своего телефона, а я своего. Я обещал Джейни, что заеду за ней в 11:15. Мы собирались сходить в танцевальный клуб, который недавно открылся. Она оденется и будет ждать. Эшли Армс был на другом конце города. Пока я туда доберусь, открою этот чертов сейф, вернусь назад, поставлю фургон и приеду к Джейни на троллейбусе, будет уже 1:30. Вряд ли она будет ждать так долго. Джейни предупредила, что если опять что-нибудь сорвется, другого шанса не будет. Я не мог позвонить ей из конторы. Частные разговоры по служебному телефону были запрещены. Придется звонить из телефона автомата, который находился в конце улицы. Я собрал чемодан с инструментом и вышел к фургону. Начинал моросить дождь, а я не захватил плаща. На улице было полно машин, и когда я добрался до автомата, места для парковки не нашлось. Мне пришлось 10 минут кружить, пока не освободилось место, где я смог оставить фургон. Когда я набирал номер Джейни, на часах было 11:20. Едва я начал объяснять, в чем дело, она сразу полезла в бутылку. «Если ты не можешь прийти, то я знаю, кто может», — сказала она. «Я тебя предупреждала, Чет. Мое терпение лопнуло. Мне надоело, что с тобой всегда все срывается. Хватит!» «Но послушай, Джейни, я же не виноват, что...» Она не захотела даже выслушать. Я еще раз набрал ее номер. Но Джейни не поднимала трубку. Я подождал 5 минут, затем повесил трубку и вернулся к фургону. В довершение ко всему дождь превратился в такой сильный ливень, что даже водоплавающим хватило бы воды, чтобы утонуть. До Эшли Армс я добрался чернее тучи. Я проклинал сейфы Лоренса. Я проклинал мистера Генри Купера. Я проклинал себя за то, что не захватил плаща, зная, что после конторы мне придется идти домой пешком, и дождь окончательно испортит мой выходной костюм, в котором, правда, от выходного было только название. Эшли Армс был крупным жилым кварталом в лучшем районе города. Я вошел в подъезд и подошел к стойке швейцара. Он сказал мне, что квартира мистера Купера находится на третьем этаже. Генри Купер оказался высоким, грузным человеком с непомерным самомнением. У него было багровое лицо пьяницы и брюхо обжоры. Дверь он открыл сам. И как только я переступил порог, стал орать, на чем свет стоит, ругая меня за задержку. Я сказал, что дороги забиты, что я очень сожалею. От моих объяснений он отмахнулся и, продолжая недовольно ворчать, провел меня в роскошно обставленную гостиную. Он подошел к картине в богатой раме, изображавшей толстую обнаженную женщину, возможно, работы Рубенса, но, может, и нет, и повернул ее на утопленных в стене петлях. За картиной находился один из наших самых дорогих встроенных сейфов. Раскладывая инструмент, я вдруг заметил девушку, лежавшую на кушетке. Она была одета в белое вечернее платье с таким большим вырезом, что было непонятно, что, собственно, оно должно прикрывать. Зажав в пальцах сигарету, которую изредка подносила к ярко накрашенным губам, девушка листала журнал. Вдруг она подняла глаза и с любопытством посмотрела на меня. Девушка немного напоминала Джейни. У нее были того же цвета волосы, такие же длинные изящные ноги. Но на этом сходство заканчивалось. У этой подруги был шик, которого у Джейни не было вовсе. У Джейни соблазнительная фигурка, обаяние и походка, заставляющая мужчин оборачиваться, но во всем какая-то вульгарность. Здесь же вульгарностью и не пахло. «Сколько надо времени, чтобы открыть сейф?» — спросил Купер. «Я тороплюсь!» С трудом я отвел взгляд от девушки и подошел к сейфу. «Немного, сэр, если вы сообщите номер кода». На клочке бумаги он нацарапал номер и передал его мне. Затем подошел к низкому столику с напитками и стал смешивать себе коктейль. Едва я принялся за работу, как где-то в глубине квартиры раздался телефонный звонок. «Это должно быть Джек», — сказал Купер девушке и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. Вдруг девушка тихо сказала: «Давай пошустрей, парень. Старый балбес обещал мне жемчужное ожерелье. Боюсь, как бы он не передумал». Я опешил. Девушка смотрела прямо на меня, и у нее в глазах был холодный блеск. Точно такой же блеск появлялся в глазах у Джейни, когда ей что-нибудь от меня было нужно, и она считала, что добиться этого непросто. «Это займет не больше 3 минут», — сказал я. «Не волнуйся». Времени, чтобы открыть сейф, понадобилось еще меньше. «Ну и сейф», — сказала она. «Его даже ребенок откроет». Я заглянул в него. На 3 полках рядами лежали пачки 100-долларовых банкнот. Столько денег сразу я еще никогда не видел. Трудно было даже прикинуть, сколько же их там было. Может, 500 000? Девушка соскользнула с кушетки и подошла ко мне. Я почувствовал запах духов. Ее рука коснулась моей. Так близко мы стояли. «Пещера Аладдина», — сказала она, затаив дыхание. «Боже мой! Вот куда бы запустить руки!» Я услышал, как тренькнул телефон, предупредив, что Купер закончил разговаривать. Девушка услышала тоже и быстро вернулась на свое место. Я захлопнул дверцу сейфа в тот момент, когда в комнату вошел Купер. «Неужели еще не все?» — раздраженно спросил он. «Сейчас, сэр», — сказал я и щелкнул замком. «Теперь готово». Он попробовал дверцу сейфа, приоткрыл ее на несколько дюймов и сказал: «Мне нужен дубликат ключа». Я ответил, что сделаю его, и, собрав инструменты, двинулся к двери. Я пожелал спокойной ночи девушке на кушетке. В ответ она только кивнула. У входной двери Купер дал мне пару долларов. Сунул он их без всякого энтузиазма, пробурчав, что если впредь ему что-нибудь от меня понадобится, чтобы я не заставлял себя ждать. И опять напомнил про дубликат ключа. По дороге в гараж я думал о деньгах в сейфе Купера. Уже не первый год меня не устраивала моя зарплата. Уже не первый год я был вынужден мириться с тем, что моя работа не дает возможности разбогатеть. Я размышлял о том, что бы стал делать, окажись эти деньги у меня. Я подумал, как просто проникнуть в квартиру, скрыть эту консервную банку, что стояла у Купера под видом сейфа, и завладеть деньгами. Я говорил себе, что не собираюсь ничего подобного делать, но мысль об этом так и вертелась у меня в голове. Не избавился я от нее и на следующий день, когда сменить меня пришел Рой. Роя я знал всю жизнь. Мы вместе ходили в школу, и папаша Роя пристроил его на работу в корпорацию «Сейфы Лоренса» в тот же день, когда эта замечательная идея пришла в голову и моему отцу. Внешне мы с Роем очень похожи. Он тоже смуглый, высокий и крепко сложенный. Носит тонкие усики, которые делают его похожим на итальянца. К деньгам у него такая же тяга, что и у меня. Чем мы с Роем отличались, так это тем, что в его жизни женщины не играли никакой роли. Он женился в 19 лет, но из этого брака ничего не вышло. Год спустя жена от него ушла, и на этом женщины перестали для него существовать. Единственной его страстью были бега и ставки на них. Он всегда сидел без денег и всегда пытался перехватить немного у меня. Я рассказал ему о деньгах Купера. Мы были одни. Шел сильный дождь, и потоки воды струились по окнам. Домой я не спешил. И рассказал ему о девушке в квартире Купера и о том, как открыл сейф. «Похоже, там полмиллиона долларов в 100-долларовых бумажках», — сказал я, расхаживая по конторе. А Рой сидел за столом и курил. «Ты только представь себе, сколько там денег!» «Одним все, другим ничего!» «Да уж». Я подошел к окну и выглянул в дождливую темноту. «Ладно, мне, наверное, пора. Спокойной ночи». «Погоди, не убегай», — сказал Рой. «Полмиллиона? Так много?» «Меньше быть никак не может. Там было 3 полных полки». «Сядь-ка, давай обсудим». Мы посмотрели друг на друга. Его глаза выдавали внутреннее напряжение. «Такие деньги мне бы не помешали, Чет!» Я сел и тут же почувствовал, как застучалось сердце в груди. «Мне бы тоже не помешали». «На мне сейчас висит $500, — сказал он. «Мне кровь из носу, нужно достать денег. Слушай, а если мы этот сейф очистим?» Он откинулся на стуле и не сводил с меня взгляда. «Кажется, дело-то простое». «Похоже». Мы оба замолчали, глядя, как капли дождя разбиваются об оконное стекло. Наконец Рой сказал. «Я уже давно жду случая вроде этого. Мне до чертиков надоела такая жизнь. Ты ведь так же думаешь, разве нет?» «Да». «Ну и что дальше? Возьмемся?» «Мне бы не хотелось, но деваться некуда. Уж слишком все просто». Он улыбнулся. «Не надо бояться. Если за это дело взяться с головой, все пройдет гладко». Я присел на край стола. «Согласен». «Давай сядем и все обмозгуем». Весь следующий час мы обсуждали план ограбления. Чем больше мы обсуждали, тем легче, казалось, было его осуществить. Надо выяснить, когда этот парень уходит из квартиры. Это единственное, что нам нужно знать, сказал Рой. Выясняем, что его нет, пробираемся в квартиру, вскрываем сейф и очищаем его. Вот что тебе надо сделать. Ты берешь дубликат ключа, который он просил тебя привезти, и разговариваешь со швейцаром. От него узнаешь, когда Купера не бывает дома. Швейцары любят поговорить, он тебе все выложит, если повести себя правильно. Когда будем знать, что его нет, мы придем и заберем деньги. Тогда нам казалось, что на свете нет ничего проще.